12.2. Олигополия. На олигопольном рынке продукция может быть или не быть дифференцированной. Главное значение имеет то, что только несколько фирм производят всю или почти всю продукцию. На ряде олигопольных рынков некоторые или все фирмы зарабатывают значительную прибыль на долговременном этапе, потому что ограничение доступа на олигопольный рынок делает сложным или невозможным выход на рынок новых фирм. Олигополия является преобладающей формой современной рыночной структуры. Олигопольными отраслями промышленности в США являются автомобильная промышленность, производство стали, алюминия, нефтехимикатов, электрооборудования и компьютеров. Почему могут возникнуть препятствия для проникновения на рынок? Ряд причин мы обсудили в главе 10. Страница 346. Эффект масштаба может сделать неприбыльным сосуществование многих фирм на рынке. Патентование и лицензирование технологий могут исключить потенциальных конкурентов, а необходимость расхода средств на рекламу фирмы, ее товаров и утверждение их репутации на рынке могут стать препятствием для вступления на рынок новых фирм. Таковы естественные преграды, они лежат в основе структуры отдельно взятого рынка. Кроме того, ведущие фирмы могут предпринять стратегические действия, чтобы затруднить вступление на рынок новичков. Например, они могут угрожать, что переполнят рынок товарами и снизят тем самым цены в случае выхода на рынок новой фирмы. А чтобы эта угроза была реальной, они могут создать дополнительные производственные мощности. Отметим, что преграды к вступлению на рынок, естественные или созданные ведущими фирмами, могут возникнуть в любое время. Управление фирмой на олигопольном рынке усложнено из-за стратегических решений по ценообразованию, объему производства, рекламе и капиталовложениям. Так как конкурирует лишь несколько фирм, каждая фирма должна тщательно взвесить свои действия и их влияние на соперников, а также реакцию соперников. Предположим, например, что из-за застоя в сбытии автомобилей Ford рассчитывает снизить цены на 10%, чтобы стимулировать спрос. Форду надо тщательно продумать, как отреагирует на это General Motors, DM и Chrysler. Они могут вообще не отреагировать, а могут снизить свои цены менее чем на 10%. В этом случае Ford сможет добиться значительного увеличения сбыта, в основном за счет своих конкурентов. Или же они примут вызов Форда, и тогда все три автомобильные компании будут продавать больше машин, но их прибыли снизятся из-за более низких цен. Другая возможность заключается в том, что DM и Chrysler снизят свои цены в больших размерах, чем Ford. Они могут пойти на 15% снижение, чтобы наказать Ford за раскачивание лодки, но это может также привести к войне цен и резкому падению прибылей для всех трех фирм. Форду надо внимательно взвесить все эти возможности. Фактически почти любое крупное решение, принимаемое фирмой, установление цены, расчет объема производства, развертывание усиленной рекламной кампании или вложение в новые мощности требует определения наиболее вероятной реакции конкурентов. Страница 347. Стратегические соображения могут иметь сложный и комплексный характер. При принятии решений каждая фирма должна учесть реакцию конкурентов, зная, что ее конкуренты будут также взвешивать ее реакцию на их собственные решения. Более того, принятие решений, ответные реакции, конкуренция, динамичные процессы. Когда руководители фирмы оценивают потенциальные последствия своих решений, они должны предположить, что их конкуренты столь же рациональны и разумны, как и они сами. Тогда они должны поставить себя на место конкурентов и поразмыслить, какова бы была их реакция. Модель Курно. Мы начнем изучение процесса принятия подобных решений с простой модели дуополии. Две фирмы конкурируют друг с другом. Впервые представленный французским экономистом Курно в 1838 году. Предположим, фирма производит однородный товар и знает кривую рыночные спросы. Каждая фирма должна решить, сколько продукции выпускать, и обе фирмы принимают свои решения в одно и то же время. При принятии производственных решений каждая фирма должна помнить, что ее конкурент тоже принимает решения по объему производства и что конечная цена будет зависеть от совокупного объема производства обеих фирм. Суть модели Курно заключается в том, что каждая фирма принимает объем производства своего конкурента постоянным, а затем принимает собственные решения по объему производства. Чтобы увидеть, как это происходит, рассмотрим решение по объему производства, принимаемое фирмой первой. Допустим, фирма первая считает, что фирма вторая ничего производить не будет. Тогда кривая спроса фирмы первой совпадает с кривой рыночного спроса. На рисунке 12.3 это показано как D1 от нуля, что означает кривую спроса для фирмы первой при условии, что фирма вторая ничего не производит. Рисунок 12.3 также показывает соответствующую кривую предельного дохода МР1 от нуля. Мы предположили, что предельные издержки МЦ1 фирмы 1 постоянны. Как показано на рисунке, максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 составляет 50 единиц, точка, где МР1 от нуля пересекает МЦ1. Поэтому, если фирма 2 ничего не производит, фирма 1 будет производить 50 единиц. Если фирма 1 считает, что фирма 2 выпускает 50 единиц, тогда кривая спроса фирмы 1 представляет собой кривую рыночного спроса, смещенной влево на 50 единиц. Примечание диктора. Далее на странице 348 следует рисунок 12.3, график оптимизации объема производства фирмы 1. Конец примечания. На рисунке 12.3 это отмечено как D1 от 50, и соответствующая кривая предельного дохода будет MR1 от 50. Сейчас максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 равен 25 единицам, точка, где MR1 от 50 равен MC1. Предположим, фирма 1 рассчитывает, что фирма 2 будет производить 75 единиц. Новая кривая спроса фирмы 1 D1 от 75. Теперь максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 равен 12,5 единицы, точка, где MR1 от 75 равно MC1. Наконец, пусть фирма 1 полагает, что фирма 2 будет производить 100 единиц. Тогда кривые спроса предельного дохода фирмы 1, не показаны на рисунке, пересекут кривую ее предельных издержек на вертикальной оси. Если фирма 1 рассчитывает, что фирма 2 будет производить 100 единиц, то фирма 1 не будет выпускать продукции. Подведем итоги. Если фирма 1 думает, что фирма 2 не будет производить продукции, она выпустит 50 единиц. Если она полагает, что фирма 2 будет выпускать 50 единиц, она сама будет производить 25 единиц. Если она думает, что фирма 2 будет производить 75 единиц, она сама выпустит 12,5 единицы. А если она считает, что фирма 2 будет выпускать 100 единиц, тогда она ничего производить не будет. Страница 349. Таким образом, максимизирующий прибыль объем производства фирмы 1 изменяется в зависимости от того, как, по ее мнению, будет расти объем производства фирмы 2. Мы назовем график объема производства фирмы 1 кривой реакции и обозначим ее как Q1 со звездочкой от Q2. Эта кривая построена на рисунке 12.4, где каждое из четырех сочетаний объемов производства, о которых речь шла выше, показано точками X. Мы можем сделать такого же рода анализ с точки зрения фирмы 2, то есть определить максимизирующий прибыль объем производства фирмы 2 при различных предположениях о том, сколько будет производить фирма 1. В итоге мы получим кривую реакцию для фирмы 2, Q2 со звездочкой от Q1, которая показывает зависимость объема производства фирмы 2 от объема производства, который, по ее мнению, будет осуществлять фирма 1. Если кривая предельных издержек фирмы 2 отличается от кривой аналогичных издержек фирмы 1, ее кривая реакции будет также отличаться по форме от кривой реакции фирмы 1. Например, кривая реакции фирмы 2 может выглядеть так, как это показано на рисунке 12.4. Сколько же будет производить каждая фирма? Кривая реакции каждой фирмы говорит о том, сколько она будет производить при том или ином предполагаемом объеме производства своего конкурента. При равновесии каждая фирма устанавливает объем производства в соответствии со своей собственной кривой реакции, и поэтому равновесный уровень объема производства находится на пересечении двух кривых реакций. Мы называем итоговое равновесие объемов производства равновесием Курно. При таком равновесии каждая фирма правильно предполагает, сколько будет производить ее конкурент, и в зависимости от этого может максимизировать прибыль. Равновесие Курно является примером того, что в теории игр называется равновесием Нэша. При игровом равновесии Нэша каждый игрок делает наилучшее, что только он может при заданных действиях оппонентов. В итоге ни один игрок не имеет никакого стимула, чтобы изменить свое поведение. При равновесии Курно каждый дуополист устанавливает объем производства, который максимизирует его прибыль при данном объеме производства своего конкурента, и поэтому ни одного дуополиста нет стимула менять свой объем производства. Примечание диктора. Далее на странице 350 следует рисунок 12.4, график равновесия Курно. Конец примечания. Предположим, фирма первоначально осуществляет производство в объемах, которые не соответствуют равновесию Курно. Следует ли нам ждать, что они будут менять объемы производства, пока не достигнут равновесия Курно? К сожалению, модель Курно ничего не говорит о динамике процесса принятия решений по объему производства. В самом деле, в течение всего процесса принятия решения, центральное предположение модели, согласно которому объем производства ее конкурентов постоянен, не выполняется. Объем производства ни одной фирмы не будет постоянным, потому что обе фирмы будут регулировать регулирует свои объемы. Нужны другие модели, чтобы понять динамическое регулирование. Когда же все-таки для каждой фирмы разумно предполагать, что объем производства ее конкурента постоянен? Это разумно, если две фирмы выбирают свои объемы производства только однажды, потому что их объемы впоследствии не могут изменяться. Это также разумно, когда они находятся в равновесии Курно, так как тогда ни одной из фирм не будет стимула менять объем производства. Мы, следовательно, ограничимся поведением фирм только при равновесии. Страница 351. Пример. Линейная кривая спроса. Рассмотрим один специфический пример, когда две идентичные фирмы сталкиваются с линейной кривой рыночного спроса. Этот пример поможет уяснить значение равновесия Курно, и мы сможем сравнить конкурентное равновесие Курно с равновесием, получающимся, если фирма договаривается и выбирает свои уровни объема производства на совместной, а не на конкурентной основе. Предположим, перед нашими дуополистами следующая кривая рыночного спроса. P равно 30 минус Q, где Q – совокупное производство обеих фирм, то есть Q равно Q1 плюс Q2. Предположим также, что у обеих фирм нулевые предельные издержки. MC1 равно MC2 равно нулю. Тогда мы можем определить кривую реакции для фирмы первой следующим образом. Чтобы максимизировать прибыль, фирма устанавливает предельный доход, равный предельным издержкам. Общий доход R1 фирмы 1 дается как R1 равно PQ1 равно, скобка открыта, 30 минус Q, скобка закрыта, Q1 равно 30Q минус, скобка открыта, Q1 плюс Q2, скобка закрыта, Q1 равно 30Q1 минус Q1 квадрат минус Q2 Q1. Предельный доход фирмы MR1 представляет собой дополнительный доход дельта R1, получающийся от дополнительного изменения в объеме выпуска продукции дельта Q1. MR1 равно дельта R1 дробь дельта Q1 равно 30 минус 2Q1 минус Q2. Теперь, приравнивая MR1 к нулю, то есть к предельным издержкам фирмы, и решая уравнение относительно Q1, получаем кривая реакция фирмы 1. Q1 равно 15 минус 1 вторая Q2, формула 12.1. Такие же расчеты вы можете сделать для фирмы 2. Кривая реакция фирмы 2. Q2 равно 15 минус 1 вторая Q1, формула 12.2. Страница 352. Равновесные уровни объема производства являются координатами Q1 и Q2, точки пересечения двух кривых реакций, то есть решениями уравнения 12.1 и 12.2. Заменяя Q2 в уравнении 12.1 выражением из правой части уравнения 12.2, мы можем утверждать, что равновесными объемами производства являются равновесие Курно. Q1 равно Q2 равно 10. Следовательно, общее произведенное количество Q равно Q1 плюс Q2 равно 20, а равновесная рыночная цена составляет P равно 30 минус Q равно 10. Рисунок 12.5 показывает кривые реакции Курно и данные равновесия Курно. Отметим, что кривая реакции фирмы 1 показывает ее объем производства Q1 в терминах объема производства фирмы 2 Q2. Аналогично кривая реакции фирмы 2 показывает Q2 в терминах Q1. Так как фирмы идентичны, две кривые реакции имеют одинаковую форму. Они выглядят по-разному, потому что одна дает Q1 в терминах Q2, а другая дает Q2 в терминах Q1. Равновесие Курно находится на пересечении этих двух кривых. Примечание диктора. Далее на странице 352 следует рисунок 12.5, графическое изображение дуополия на рынке. Конец примечания. Страница 353. В этой точке каждая фирма максимизирует прибыль при данном объеме производства ее конкурента. Мы предположили, что две фирмы конкурируют друг с другом. Вместо этого предположим, что антитрестовское законодательство бездействует и две фирмы могут сговориться. Они устанавливают свои объемы производства так, чтобы максимизировать совокупную прибыль, и делят прибыль поровну. Совокупная прибыль максимизируется за счет выбора общего объема производства так, чтобы предельный доход равнялся предельным издержкам, которые в данном примере равны нулю. Совокупный доход двух фирм составляет R равно PQ равно, скобка открыта, 30 минус Q, скобка закрыта, Q равно 30Q минус Q квадрат. И поэтому предельный доход MR равно дельта R дробь дельта Q равно 30 минус 2Q. Полагая MR равным нулю, мы видим, что совокупная прибыль максимальна, когда Q равно 15. Любое сочетание объемов производства Q1 и Q2, которое при сложении дает 15, максимизирует совокупную прибыль. Кривая Q1 плюс Q2 равна 15, которая называется кривой контракта, следовательно, указывает различные наборы объемов производства Q1 и Q2, которые максимизируют совокупную прибыль. Данная кривая также показана на рисунке 12.5. Если фирмы соглашаются поделить прибыли поровну, они будут производить половину продукции каждая. Q1 равно Q2 равно 7,5. Как вы и ожидаете, обе фирмы производят теперь меньше и получают более высокие прибыли, чем при равновесии Курно. Рисунок 12.5 показывает такое договорное равновесие и конкурентные объемы производства, полученные при установлении цены, равные предельным издержкам. Вы можете проверить, что Q1 равно Q2 равно 15. Это означает, что каждая прибыль получает нулевую прибыль. Отметим, что исход Курно значительно выгоднее для фирм, чем идеальная конкуренция, но не так выгоден, как результат договорных сделок.